Глава 26. Злата. «Злата, ты так меня выручила!» — выпаливает запыхавшаяся Соня, вбегая в гостиную. «Не думала, что так задержусь!» «Мама! Мамуля!» Трехлетние мальчишки-близнецы кидаются к ней со всех ног. «Мне в радость. Мы отлично провели время. Выложили половину этого большого пазла». Соня обнимает детей, оглядывая картинку на ковре. «Надеюсь, вы не заставляли Злату ползать с вами по полу?» «Это мне уже не по силам». Я улыбаюсь и с трудом встаю с дивана, прижимая ладонью поясницу. Живот сделал меня неуклюжей бегемотихой, хоть он и не такой уж и большой. «Златик, мне так стыдно, честное слово. Тебе рожать скоро, а мы никак не отпускаем тебя в декрет». «Не думай даже, Сонь. Для меня дети никакая не работа. Самое большое счастье, я бы целыми днями с ними играла». Софья, супруга Марка Миллера, самого успешного адвоката столицы и хозяйка этого роскошного особняка, душевно обнимает меня и целует в щеку. Молоденькая совсем, чуть старше меня. Но такая деловая, мужу и детям спуску не дает. Мы подружились сразу же, как только я устроилась в детский центр и начала вести занятия для малышей. Поначалу ездила сюда из города, но очень быстро получилось снять домик в соседнем поселке. Вот так в одночасье изменилась моя жизнь. Еще пару недель после расставания и моего увольнения Максим Эдуардович звонил и даже приезжал. Не знаю, удалось ли мне тогда убедить его, что он мне совершенно не интересен, но он сдался. У меня закрадывалась мысль, что он действительно в меня влюбился. Ну а что? Мужчины часто любят искренне и жену, и любовницу, но я в этой роли быть с ним не смогу. Это какое же мучение — любить, но отпускать Макса в законную семью, к Катерине и их ребенку, и прятаться, скрывать отношения с чужим мужем. Они поженились, как бы он меня не убеждал, что свадьбы не будет. Еще одна ложь, я даже не удивилась. Церемония была скромной, но широко освещалась в прессе. Я видела их искренние улыбки, обращенные друг к другу, теплые взгляды, какими смотрят только по-настоящему близкие люди, и умирала от ревности и обиды. А фото, как назло, попадались постоянно. Рано или поздно я о нем забуду. Родится моя дочка и станет мне не до любовных переживаний. Скорей бы уже. 39 недель. Беременность проходит хорошо, как по учебнику, по словам Людмилы. Я жду не дождусь, когда возьму на руки свою малышку. Она толкается в этот момент так сильно, что даже Соня чувствует. Смеется и прижимает ладошку к моему животу. «Эти изверги, знаешь, тоже меня пинали!» Она кивает на мальчишек. «И все больше внутрь. Как вспомню, так вздрогну. Слушай, ну ты отцу ребенка когда думаешь сообщить?» Чудесное настроение мгновенно падает ниже некуда. О том, что папа моей дочки, известный бизнесмен Корнилов, не знает даже сестра. А Соня тем более. Я видела однажды совместное фото Марка и Максима с какого-то пафосного мероприятия. И некоторое время боялась встретиться с бывшим дома у Миллеров. Но то ли они не такие уж и друзья, то ли не принято у них ходить друг к другу в гости. Вообще об этом не думаю, Сонь. У него своя семья, и нам пока лучше не пересекаться. «Ладно, как знаешь. Но помни, ты не одна. Мы всегда рядом и поддержим. И хорошую няню найти здесь не проблема. Ты теперь бизнес-леди. Тебе нужны помощники». «Это да. Первое время я занималась с малышами как наемный работник. Но вскоре, не без помощи Марка, открыла свой клуб детского творчества. И даже наняла несколько сотрудников. От желающих заниматься у нас нет отбоя. Дети в восторге». Их вечно занятым родителям нравится. Спасибо, Сонечка. Если никуда не торопишься, поужинаем вместе? Куда мне торопиться? Занятия на сегодня закончились, а дома меня никто не ждет. В небольшом двухэтажном домике я живу одна. Сестра с племяшкой приезжают в выходные и пара самых близких подруг. Конечно. Задерживаюсь у Миллеров еще на незапланированные полтора часа. Поужинав, мы перебираемся в оранжерею, куда Сонина помощница по хозяйству приносит чай с пирожными, и продолжаем болтать обо всем на свете. Со стороны гаража раздаются шаги и мужские голоса. «О, муж явился!» Соня вскакивает и идет встречать Марка. Когда они возвращаются, взявшись за руки, я тоже пытаюсь встать, но не получается быстро. «Сиди, сиди». Марк подходит и целует меня в щеку. «Мы с ним не виделись больше недели. Он много времени проводит в Москве и приезжает домой только ночевать. Какой-то особенный у него сейчас клиент». «А где братва?» — спрашивает жену. «Еще не спят. Успеешь сам уложить». «Отлично. Я, кстати, не один. Макс вернулся в гараж, забыл что-то в машине. Пошли к детям». При звуках этого имени меня встряхивает, и на теле дыбится каждый волосок. Не факт, что это мой Макс, но рисковать не хочется. «Я домой. Спасибо за классный вечер, Сонечка». «Подожди, Злат, уже темно, одной не стоит идти». «Мне тут 5 минут медленным шагом, не беспокойтесь. И все же пусть охрана тебя проводит». Глупо отнекиваться. «Пока прощаемся, меня все колотит. Я так боюсь, что вот-вот сейчас в этот холл зайдет мой Супермен. Мне нельзя с ним видеться, это очень больно».